О, Затанна не собиралась спорить о щедрости Гарри. Вид мужественности Гарри, набивающего задницу ее матери, в то время как Затанна подсознательно использовала какую-то магию щупальца, чтобы досаждать всем отверстиям норы, действительно заставил ее двигаться. Нора не смогла произнести ни слова одобрения. Из-за того, что одно щупальце застряло у нее в горле, так же глубоко, как другое скользнуло в ее задницу, а еще одно ударило в ее киску. Все они работали одновременно, доводя ее до оргазма. Появился Гарри, заморозив Синди Лу в середине оргазма, и он заменил щупальца ударом в задницу Норы сзади. То, что Гарри вздернул ее, как кусок мяса, и трахнул, заставило Нору издавать самые прекрасные звуки. Гарри наклонился ближе к ней и ласкал грудь Норы, сжимая и отпуская ее, чтобы заставить ее действительно стонать, взрываясь от удовольствия. В Ильяну также ударила стрела магии, и Затанна получила немного из заднего потока. Обе девочки пришли из волшебной ебли Гарри. Выключатель, хозяин, Ильяна и Гарри поменялись местами. Гарри запихнул плотную дырочку Затанны, в то время как Ильяна засунула свой хвост в задницу Норы и возобновила щупальце, трахающее Затанну, начатое на новом уровне. Жар усиливался, распространяясь по ее телу и заставляя ее стонать. «Вот видишь», — сказал Гарри, — «твоя мать, застывшая во времени, думает, что мой член у нее в заднице. Посмотри ей в глаза, это то же самое, что и в твоих глазах, когда я трахаю тебя в жопу. Ты ведь это знаешь, не так ли?» «Да», — выдохнула Затанна. «Хорошо, давай посмотрим, смогу ли я довести тебя еще немного до безумия», — сказал Гарри. «Приятно чувствовать, как мой член глубоко входит в твою задницу, жестко трахая тебя, не так ли?» «Да-да», — громко простонала Затанна. Она приходила повсюду. Гарри держал ее, растягивая оргазм до того, как он ее наполнил, заставляя Затанну дрожать с головы до ног, свисая с потолка. Гарри приземлился позади Синдилы и продолжил трахаться. Время возобновилось, как обычно для Синдилы, и Гарри покачал ее тугую попку. Ее сексуальная, зрелая попка подпрыгивала в руках Гарри тем сильнее, чем глубже он входил в нее. Синдилла застонала от его члена, и Гарри оказался в нескольких дюймах от извержения. Вес его яиц становился все тяжелее, чем быстрее он колотил Синдиллу сзади. Синдилла вся дрожала от удовольствия. Гарри мог делать с ней все, что хотел, а желаний у него было очень много. Он также доставлял удовольствие трем другим, более молодым девушкам издалека, хотя его главным вниманием было колотить Синдиллу по заднице и делать ее своей, полностью и полностью. Схватив Синдиллу за волосы, Гарри стал раскачивать ее взад-вперед на цепях. Каждый фунт глубоко вбивал острие ей в задницу. Синдилла закрылась и крепко обняла Гарри, выпустив поток соков вокруг своих пальцев. В то время как Гарри исследовал ее, молодой человек закончил выбивать из нее ад сзади. Затанна, Нора и Ильяна пришли одновременно. Синдилла последовала за ним, ее оргазм был столь же интенсивным, как и весь он, вся ее дочь и две девушки темной магии в комнате. Гарри залил анус Синдиллы своей спермой. Неоднократно взрывные нагрузки после нагрузки спермы в ее задницу и заставляя ее кричать от удовольствия. Ильяна отодвинулась от мокрых дырочек Норы. Она поцеловала подругу в шею пару раз и погладила ее по телу. Стоя на коленях, довольно мило ползая, Ильяна взялась за член Гарри. Он ярко сиял после того, как занял последнее из отверстий Синдиллы. Цепи отцепились, и Затанну отпустили поиграть. Она присоединилась к Ильяне на коленях, очищая член Гарри, который только что был в заднице ее матери. Нора и Синдилла оставались подвешенными во многих отношениях. Хотя, судя по хитрому блеску в глазах Ильяны, они не могли оставаться в подвешенном состоянии долго. Глава 55. Гарри, Меган и Мэри присоединились к Лейс и Мэри Джейн, направляясь на пресс-конференцию Ван Дыни Индустриис. Они все были почетными гостями, чтобы появиться в этом месте. «Значит, Яна очень взволнована тем, что происходит?» — спросила Меган. «Да, я и сама с нетерпением жду этого», — сказала Лейс. «Они с Ланой неплохо поработали, но есть и несколько сюрпризов. Она говорит, что собирается изменить мир, и, конечно, все хотят сделать это в эти дни, но я действительно думаю, что она уверена. Я просто надеюсь, что никто не придет за технологией, чтобы использовать ее по неправильным причинам», — сказала Мэри Джейн. Мэри Джейн пошутила, однако Гарри и Меган обменялись крайне встревоженными взглядами. Гарри знал, что безопасность Яна была на высоте, но только потому, что безопасность была на высоте, это не делало меня достаточно опытным человеком или, возможно, решительным, не найдет способа обойти это. К дому подъехала машина. Пара охранников обошла их и внимательно осмотрела. Меган, Мэри, Гарри, Лейс и Мэри Джейн запищали. «Ах да, кентская вечеринка», — сказал один из охранников. «Не волнуйтесь, мисс Ван Дайн и ее помощники с нетерпением ждут встречи с вами, как и ее деловой партнер». «Деловой партнер?» — спросила Мэри Джейн. «Эмма Фрост», — сказал Гарри, не задумываясь. «Ты что, издеваешься надо мной? Она действительно здесь?» — спросила Лейс. «Я уже много лет пытаюсь взять у нее интервью, но она очень занята, и она работает с Яном. Эмма на самом деле не занимается проектами, если не считает, что они стоят ее времени», — сказал Гарри. «Итак, это вселяет в меня уверенность, что дело Яна того стоит». «Ну, Эмма, это всего лишь мнение одного человека», — сказала Мари. «Это мнение имеет большой вес в определенных кругах, и Ян, вероятно, отнесется к нему очень серьезно». Гарри встречался с Эммой всего пару раз, мимоходом, и, возможно, обменялся парой фраз. Эмма была очень занятой женщиной, и очень красивая. Меган посмотрела на Гарри с понимающей улыбкой на лице, но ничего не сказала, потому что пришло время подняться и посмотреть, что это был за проект Яна. «Я знаю, что это звучит как клише, потому что это так, но когда этот проект начал работать, он действительно начал жить своей собственной жизнью. Ян лично встретил их, когда выходил из лифта. Игристая и возбужденная женщина подпрыгивала на месте. Лейс, Мэри Джейн, Меган, Мэри и Гарри последовали за ней от охранника парковки обратно в лифт. Яну действительно не нужно было спускаться вниз, чтобы поприветствовать их. Итак, о какой степени мирового изменения событий мы говорим? Чистая энергия и, возможно, способ помочь исправить любые дальнейшие повреждения, вызванные глобальным потеплением, сказал Ян. Хотя изменение климата является горячей проблемой кнопки в эти дни, и есть справедливые несколько на моем борту, которые не хотят, чтобы я пошел в эту чрезвычайно опасную область. Гарри мог понять их беспокойство, и все же Джен хотела доказать, что она была скорее модельером и даже больше, чем помощницей Хэнка Пима. «Карин», — звонила Меган. У подножия лестницы показалось очень знакомое лицо. Карин Бичер, бывшая одноклассница Гарри и Меган в средней школе Хэппи-Харбор, перешла на другую работу и теперь работала стажером в компании Ван Дыни Индустриес. Она бросилась вниз по ступенькам с широкой старой улыбкой на лице и обняла Меган и Гарри, чтобы приветствовать их с очень большой улыбкой. «О, как я рада снова тебя видеть», — сказала Карин. «Я тоже рад тебя видеть, Карин», — сказал Гарри. «Все время были заняты, о, ты же знаешь, дорогая», — сказала Карин. «Я бы спросила, не занят ли ты, но я знаю, как у тебя дела, Карин, мы его стабилизировали». Из лаборатории донесся взволнованный голос девочки-подростка. «Надя, они уже приехали». «О, Гарри Кент, все верно, он приедет сюда сегодня», — сказала Надя. «Привет, я Надя Пим, очень приятно познакомиться, а вы, должно быть, Меган Морс, Мэри Логан и Амари, я действительно фанат твоей работы, ты сделала много хорошего для этого слова, и Лейс Лейн, я все время читаю твои статьи, и Мэри Джейн Уотсон удивлен, что ты занялся фотографией, не то чтобы у тебя это хорошо получалось, но ты выглядишь так, как будто работаешь на модную компанию Джен, без обид». «Поверь мне, я не обиделась», — сказала Мэри Джейн. Надя заговорила, не переводя дыхания. «Дочь старого наставника Дженнет, она считала Джен своей старшей сестрой, и Джен заботилась о ней после смерти Хэнка Пима. Так это правда, что у Хилла Меган есть бродвейский мюзикл, и все вырученные средства направляются на благотворительность, чтобы помочь повысить осведомленность против браконьерства исчезающих видов», — спросила Надя. «Ну, есть разговоры, которые находятся в работе», — сказала Мари. «Так оно и было, пара небольших коряк. Это ведь не дело Сергея Кравинова, не так ли?» — спросила Надя. Мэри нахмурилась, как и Меган. Сергей Кравинов был одним из самых жестких критиков Мари за ее работу. А именно, он назвал ее еще одним невежественным продуктом Голливуда, который только вошел в активизм, чтобы поддержать ее провисающую карьеру. Хотя это было, к сожалению, верно для многих в Голливуде, как бы сильно Мари не ненавидела признавать это, она была искренней в своей активности. А Кравинов был звездой его собственного охотничьего шоу, в котором он охотился на некоторые из самых экзотических и редких видов на планете. Учитывая то, Как руководитель сети также хвастался дублером шоу Саймона Стыдга и также транслировал политические комментарии Гордона Годфри. Человек, управлявший сетью, имел очень очевидное отсутствие угрызений совести. Кравинов пытался заблокировать меня от перемещения нескольких существ в заповедник, сказала Мари. Он утверждает, что я веду себя безответственно, удаляя этих величественных существ из их естественной среды обитания. Богат, учитывая, как он прославился, охотясь на них, сказала Лейс, и на телевидении тоже. Да, это он совсем другое, сказала Карин, закатывая глаза. Да, к счастью, у меня есть друзья, которые противодействовали тому, кто финансирует его, сказала Мари. Да, к счастью, и они должны быть награждены золотой медалью. Двери открылись, и Гарри вынужден был признать, что когда Эмма Фрост вошла в комнату, она, безусловно, выглядела чертовски привлекательно. «Дженнет», — сказала Эмма. «Он уже готов?» «Да, всегда», — сказал Ян. «Гарри», — сказала Эмма, и ее лицо просветлело. «Лена рассказала мне, как ты получил докторскую степень по биохимии, причем быстрее, чем кто-либо другой. Даже Джесси Уэллсу это не удалось. Ну, много тяжелой работы и много часов, вложенных в помощь», — сказал Гарри. «Тот факт, что Гарри мог сделать дубликаты времени, чтобы выполнить основную часть своей учебы, также помог. Я надеюсь, что ты не забудешь поспать», — сказала Эмма. «Кто-то с вашей активной общественной жизнью обречен потом потерпеть крах и сгореть. У меня потрясающая выносливость, мисс Фрост», — сказал Гарри. «Ну мы можем обсудить это в будущем», — сказала Эмма. «Я думаю, что Дженнет нужна моя помощь в подготовке ее презентации. Я бы сказал, чтобы представить себе всех в нижнем белье, но для некоторых людей, которым вы представляете, это может вызвать ваш желудок». Наблюдая за пресс-конференцией, Максвелл Лорд пошевелил пальцами. «И эти новые энергетические ячейки создадут чистую энергию, которая будет невосприимчива к электрическим отключениям, и сократит глобальное потепление на 200% к 2025 году». Лорд только фыркнул и откинулся на спинку стула. «Они потратили уйму времени и сил на то, что составили себе пирог в небесном сне. Эти ячейки власти могут быть гораздо больше, чем просто заставляют многих либералов чувствовать себя хорошо о себе. Конечно, если бы они действительно заботились об окружающей среде, они жили бы минималистским образом жизни, вне сетки. Разговаривать было намного легче, чем отказываться от бытовых удобств». Конечно, лорд также признал, что потворствовать этой толпе, продавая им чистую энергию, было бы очень выгодным предприятием. Если бы Господь имел свои руки на этой технологии силовой ячейки, он мог бы сделать гораздо больше. И даже электромагнитный взрыв не уничтожит эти энергетические элементы. Теперь лорд был заинтригован военным применением этого испытания. И мисс Ван Дайн, как насчет всех тех групп, которые хотели бы приобрести эту технологию для своих собственных гнусных целей? Спросил один из репортеров. За последние несколько лет были совершены многочисленные грабежи, приписываемые группе, известной как им. Неужели вы ни капельки не обеспокоены тем, что они могут вмешаться и вызвать у вас проблемы? Это всегда вызывает беспокойство. Вы должны быть обеспокоены, мисс Ван Дайн, сказал лорд. У лорда были свои связи по всему городу. Один из них был заключен через различных подрядчиков службы безопасности, и один из них был нанят Джанет Ван Дайн для ее пентхауса. Лорд использовал подобную систему для загрузки. «Ты же знаешь, что мне нужны батарейки, верно?» — спросил лорд. «Он там, ты это понимаешь?» Голос на другом конце провода. «Да, я знаю», — сказал лорд. «И Эмма Фрост тоже». Горечь прокралась в голос лорда, когда он посмотрел на женщину. Она выхватила у лорда из-под носа правительственный контракт. И Лютера тоже. И это показывало, насколько безжалостной может быть Эмма. Лорд почти проникся к ней уважением, хотя это никак не сказалось на его карьере. «Сделайте все приготовления возможными», — сказал лорд. «Как только мы получим клетки, у нас будет власть, как в прямом, так и в переносном смысле». Максвелл Лорд потянулся к шкафу. Его деловые партнеры были вне терпения, из-за количества неудач лорд имел за эти годы. Каждый раз Супермен был рядом, чтобы остановить его. На этот раз Максвелл Лорд будет смеяться последним. «О, не волнуйся, Мари, я буду счастлив спонсировать твои усилия», — сказал Ян. «Я не могу поверить, что кто-то действительно был достаточно заинтересован в Хилломиган, чтобы сделать из этого бродвейский мюзикл и потенциальная перезагрузка. «Да», — ответила Мари, — «на Netflix». «Ну вот и все», — сказал Ян. «Я имею в виду, это не так, как «Привет, Меган» не было, и были ли это моменты правильно. Ян, я признаю, как и любой другой человек, насколько слабым был этот почерк», — сказала Мари. «Я не думаю, что люди сделали Меган мимом из-за качества шоу, я думаю, что они сделали ее мимом, потому что шоу было настолько плохим, это было очаровательно, почти нарми в каком-то смысле. По-своему это было искусство», — заметила Эмма. «Я знаю, что у вас были некоторые проблемы с шоу, и проблемы с получением любой серьезной работы, кроме озвучки в последующие годы. Это было так же, как с Саймоном Трентом на меньшем уровне, где он не мог быть никем, кроме серого призрака. Эмма действительно хотела, чтобы Брюс Уэйн расстался с неразрезанными копиями приобретенного им шоу. Оригинальная студия потеряла их много лет назад, и единственными доступными копиями был поток версий, которая выходила в синдикации в 80-х и 90-х годах, которая была порублена к черту из-за рекламных роликов. Эмма думала, что Брюс мог бы заработать еще больше денег, предоставив им доступ к сокровищу, на котором он сидел, но Брюс, как и многие коллекционеры, хранил очень ценную вещь. «Ну да, это очевидно», — сказала Мари. «И это действительно подтолкнуло меня к моей благотворительной работе, так что это не может быть слишком плохо. Во всем есть свои плюсы», — сказал Гарри. «И вы проделали большую работу», — сказала Эмма. «Если бы Карен Старр не подцепила тебя на крючок, а Лена не требовала бы от нее слишком много времени, я бы сам попытался соблазнить тебя». «Ну, ты все еще можешь попытаться», — сказал Гарри. Может быть, и смогу», заметила Эмма. «Хотя, скорее всего, в более отдаленном будущем мы с Леной будем работать более тесно вместе. Это просто все не выровнялось должным образом, по крайней мере до сих пор». «С нетерпением жду этого», сказал Гарри. «Ну и как, по-твоему, прошла пресс-конференция?» спросил Ян. «О, ты разбил его там», сказала Эмма. «Не надо так нервничать. Ты народный человек, даже больше, чем я». «Да ладно тебе, Эмма, с людьми все будет в порядке», — сказал Ян. «Только те, кто стоит моего времени», — ответила Эмма. «Вы можете поверить, что Максвелл Лорд пытался предложить мне сделку только на прошлой неделе. Как будто есть что-то, что второразрядный Лекс Лутер мог бы дать мне, что стоило бы его времени». «Лорд проявил к тебе интерес», — сказал Гарри. «Ты же понимаешь, что он сейчас в постели с прицелиться?» — спросила Эмма. «Да, я это понимаю. У нас была наша встреча умов, что было в некотором смысле несправедливо по отношению к нему». Десерт подали сразу после обеда. Группа продолжала свою деловую встречу, и, конечно же, у них было несколько вещей, которые они могли бы сделать вместе в будущем. Жаль только, что Лена и Карен не смогли присоединиться к ним, но они собирались рано или поздно встретиться. Карен Бичер, Надя Пим и Меган Морс прогуливались по лаборатории. Надя показала Меган несколько проектов, и Карен, будучи ее первой неделей на работе, узнала довольно много, разговаривая с кем-то, кто был там в течение года. «Мне нужно убраться в своей лаборатории», — сказала Карен. «Давай я тебе помогу», — сказала Меган. Меган, Карен и Надя пронеслись по лабораторному помещению, и тут Меган чуть не сбила с ног альбом для рисования. Она открылась на странице, на которой был изображен костюм. Глаза Карен расширились от ужаса. «Проект Шмель?» – спросила Меган. «А что это такое?» «Ничего страшного», – сказала Карен, пытаясь вырвать альбом, но Меган повернулась, чтобы прочитать его. «Это просто кое-что, что я рисовал, когда я ждал, пока химикаты достигнут нужной температуры». «О, это выглядит довольно продвинутым для пары каракулей», — сказала Меган. «Хорошо», — сказала Карен. «Это же супер костюм, я уже думал об этом с той самой ночи, земля раскололась на детские и взрослые миры. Помнишь это?» «Живо», — сухо ответила Меган. «Я подумала, может быть, миру пригодится еще один герой, ну ты знаешь, вроде Оса или Супермена, или кого-то вроде этого», — сказала Карен. «И я основал его на некоторых старых набросках Пима, которые нашел в лаборатории, хотя и не могу заставить его работать правильно». «О, может быть, я смогу помочь с этим», — сказала Надя. «Я хочу сказать, что знаю папину работу как свои пять пальцев, так что если у вас есть какие-то проблемы, у нас есть настоящая работа», — сказала Карен. «Это всего лишь глупый сон». «Это не глупо, ты хочешь сделать что-то хорошее для мира по-своему», — сказала Надя. «Знаешь что, быть супергероем это было бы круто. Поднимаясь по служебной лестнице и, возможно, когда-нибудь вступив в Лигу Справедливости, хотя я не могу поверить, что с ними нет Супермена. Как вы можете быть элитной командой супергероев, без Супермена? Это просто не имеет никакого смысла, не так ли?» «Он сам выбрал», — сказала Миган. «Их потеря», — сказала Надя. «Серьезно, я могу помочь тебе сделать твой костюм настоящим и функциональным. Я знаю о папиной работе больше, чем кто-либо другой, кроме Яна и сейчас». Из лаборатории донесся громкий ревущий звук. «Тревога?» — спросила Карин. «А разве это не должно быть невозможно?» «А нет, они направляются к нижним подвалам», — сказала Надя. «А ты можешь их разглядеть?» — спросила Миган. Надя бросилась к камерам слежения, чтобы разбить их. Кто-то заблокировал канал, но она получила несколько изображений. Этого было более чем достаточно, чтобы дать Миган очень четкое представление о том, кто ходит по лаборатории. «Целься», — мрачно пробормотала Миган. «Только не они снова. Они были похожи на того плохого Пенни, который постоянно всплывал на поверхность в течение последних нескольких лет, чтобы причинить неприятности всем и каждому. Гарри и Джен спустились вниз только для того, чтобы поднять тревогу. Охрана нарушена», — завопил Ян. «Черт возьми, они идут за камерами». «Целься», — сказал Гарри. «Конечно», — сказал Ян. «Но ведь камеры это не единственное, что там есть. Есть и другие чувствительные и опасные проекты». Гарри сразу понял, что Ян имел в виду. В мгновение ока Гарри превратился в Супермена, а Ян включил маяк на ее часах, который позволил ее осиной броне спуститься к ее телу. Она сжалась так, что смогла сидеть на ладони Гарри. «Я спущу нас вниз», — сказал Гарри. Оса и Супермен ушли, чтобы спасти положение, прежде чем головорезы им внизу действительно могли пойти за покупками и получить свои руки на силовые элементы, или что-нибудь похуже. Глава 56. В дверь заглянула мисс Смартиан. Оса выпорхнула из ладони Супермена, и небольшая группа ученых прицелилась перед ними. «Ты действительно не устала от унижений?» — спросила мисс Смартиан. «Вы все преклоните колени перед истинными хозяевами мира», — завопил он. «Вы все преклоните колено передай». Овод ударил мужчину по лицу, чтобы тот заткнулся. Один из них взмахнул в воздухе энергетической сферой и послал в воздух ударные волны. Овод метнулся вокруг, увернулся от атаки и ударил мужчину по внутренней стороне запястья с очень шипящей пульсацией энергии, которая оглушила его. Мисс Смартиан схватила одного из громил за шею и изо всех сил швырнула его на землю. Громкий треск эхом отозвался от марсианина. Один из них выстрелил из миниатюрного огнемета. Это заставило Миган слегка вздрогнуть. До того, как Гарри перевернулся в воздухе и снял его. «Держись от этого подальше», — завопила оса. «Раздавите ее». Прицельная скотина резко обернулась. Какой-то молот, облитый энергией, обрушился на Яна. Ян нырнул, увернулся и метнулся по комнате, чтобы избежать удара молотка, прежде чем он разнесет ее на куски. Крошечная супергероиня упала и ударила мужчину по руке сбоку. Мисс Смартиан воткнула ногу мужчины в землю и позволила Яну зарядить его молоток метким выстрелом из жала. Один из мужчин прорвался в хранилище. Пимская пушка скользнула ему в руку, и он выстрелил. Миган схватила Джен и Гарри и утопила их в полу. Только в этом не было необходимости, когда пушка взорвалась прямо перед лицом человека. «Вот дерьмо», — завопил Ян. Частицы Пима окатили лицо мужчины, заставив его вырваться из шлема. Он уменьшился до микроскопических размеров. «Не трогай его», — Ян крикнул солдатам прицела. Супермен прогнал их прочь, и мисс Смартиан погрузила их в сон. Трое героев вернулись и как раз вовремя спрыгнули на землю. Супермен едва мог разглядеть этого человека. А потом человек вернулся к своим обычным размерам, и продолжал расти, и рос, пока не начал прорываться сквозь потолок. С этого момента все должно было стать только хуже. «Нестабильные частицы Пима», — пробормотала оса. «Черт возьми», — Мари налила себе чашку кофе, только чтобы услышать звуки битвы внизу, которые застали ее врасплох. «Мари, у нас возникла проблема», — мысленно произнесла Миган. «Цель атаковали, и один из них был облит частицами Пима. Мы понятия не имеем, что произойдет, но нам нужно, чтобы вы эвакуировали здание». Из-за угла показались Лейс и Мэри Джейн. Миган сказала, что парень с прицелом был облит нестабильными частицами, сказала Мари. «Ладно, я проспал до конца, какую бы науку Пим не изучал, но, даже я знаю, что это нехорошо», сказала Лейс. «Правильно, нам нужно вытащить их отсюда, потому что частицы будут продолжать заставлять его расти и сжиматься, пока его клетки не перегрузятся и не уничтожат все здания», — сказала Мэри Джейн. «По крайней мере, так объяснила мне Гвен, когда упомянула об этом». «Правильно, не время разбираться с наукой, время разбираться с побегом за свою жизнь», — сказала Лейс. «Ладно, слушайте все, это не учебная тревога. Какой-то очень плохой научный парень просто облил себя какими-то нестабильными частицами, как идиот». Мэри Джейн по достоинству оценила страсть Лейс. Тем не менее, у нее было чувство, что потянуть пожарную сигнализацию будет намного проще, чтобы быстро добраться до выхода, а затем бежать по коридору и кричать, как сумасшедшая. С нижнего этажа донесся грохот. Люди бросились к дверям. Мэри схватила Мэри Джейн и оттащила ее от греха подальше как раз в тот момент, когда огромный кулак пробил пол. Человек прорвался сквозь потолок, его глаза были влажными и молочными, и он съежился, прежде чем снова расшириться. Каждый раз, когда человек рос, он становился немного больше, прежде чем сдуваться, а потом расширяется, вперед и назад. Он взревел и схватил Мари за лодыжку. Мари увернулась и бросила тележку прямо в лицо мужчине, когда они пробирались сквозь толпу. «Надя и Карин, они еще не вышли», — пробормотала Мари. Мари подождала, пока мужчина исчезнет, и двинулась дальше. Она перепрыгнула через дыру и направилась в главную лабораторию. Тяжело дыша, как будто она пробежала марафон, Мари бросилась вперед. Надя и Карин взяли что-то с подвального сканера. Нахмурившись, Надя набрала что-то на клавиатуре компьютера и быстро провела моделирование. Зная, что этот человек может в конечном итоге отключить электричество от здания, «Тебе действительно пора уходить. Через минуту», — крикнула Надя в ответ Мари. «Если мои расчеты верны, и тогда нет, это еще хуже, чем я думал». Надя вырвала распечатку и понадеялась, что ошиблась. К несчастью, будучи гением, она в большинстве случаев была скорее права, чем не права. Частицы Пима самоуничтожатся и превратят весь город в пепел, если мы не найдем способ их удалить, сказала Надя. Но ведь должен же быть какой-то выход, верно? Спросила Карин. Это способ. Работаю над этим, ответила Надя. Хорошо, конечно, проблема в том, что чем больше частиц нестабильны, тем быстрее он переходит от своей гигантской формы к своей микроскопической форме. И гигантская форма только собирается стать еще более гигантской, пока. Надя соединила вместе два предмета снаряжения. У нее не было времени проверить эту чертову штуку. И все же она была очень уверена, что это сработает. «Мне бы сейчас действительно пригодился костюм от проекта «Шмель», — сказала Карин. «Да, потому что мисс Мартиан и Супермен там внизу борются с этим», — сказала Надя. «И ты это знаешь?» «Да, я уже давно поняла, что это были Меган и Гарри», — сказала Карин. «Но это же их личное дело, то, что они хотят делать, и...» «Вы должны признать, что это действительно заставило нас чувствовать себя в большей безопасности, когда они были рядом. И у них есть это, и у тебя тоже есть это, Надя. Если кто-то и может спасти этот день, то это может быть». Один из вентиляционных отверстий открылся, и пол задрожал. Надя подняла руку, чтобы заставить Карин замолчать, и закончила устанавливать устройство на место. Времени у них было в обрез. «И положи провод сюда, и отлично», — сказала Надя. «Мари, кто-то должен подобраться достаточно близко к этому человеку, когда он уже достиг гигантских размеров, и вонзить оружие в основание шеи. Этот заряд должен отрицать частицы и смывать их из своего тела, не заражая никого другого». Надя закусила губу. Единственная проблема заключалась в том, что он приобретал больше частиц. К счастью, они были перемещены в хранилище на другом конце города, так что если он не мог их почувствовать. Ян вылетел из лаборатории внизу, прямо сквозь пол. Надя протянула ей устройство. «Иди же». Ян понял, что это за устройство. Земля почти осыпалась под ними и преградила им путь к выходу. Джен и Мари исчезли в подвале, а Надя и Карин остались позади. «Хаем как?» Надя распахнула одно из окон, давая им возможность выйти. Глаза Карин расширились, и она слегка сглотнула, глядя вниз. Надо сказать, что у Карин были свои опасения по поводу прыжков с такой высоты. «Все должно быть хорошо», сказала Надя. «Если мы правильно рассчитаем угол прыжка, то сможем выйти только с несколькими больными суставами, может быть, с какими-то шишками и синяками вывихнутая лодыжка, но это уж точно лучше, чем разбиться вдребезги», сказала Карин. Надя и Карин выпрыгнули из окна и с громким грохотом пронеслись по зданию. Они выскочили из здания как раз вовремя, чтобы уничтожить его. К счастью, они были последними, кто сбежал, не считая героев, которые стояли внутри того, что было подвальной лабораторией Хэнкопима. Незадачливый целеустремленный ученый, увеличившись в несколько раз до своих обычных размеров, поднялся на ноги. Он закричал в агонии, протягивая руку к югу. «А что там внизу?» – спросил Гарри. «У Хэнка все хорошо, Валутейтон набит еще большим количеством частиц Пима», – сказал Ян. «Что, как вы могли бы догадаться, не очень хорошо для него, чтобы получить его руки». Ученый еще раз присел на корточки. Каждый раз тепло, окружавшее его тело, увеличивалось, и даже при его микроскопических размерах казалось, что Гарри, Джен, Мари и Меган стоят в печи. Они выбрались из ямы, и Яна приготовилась сделать все необходимое, чтобы нанести удар в тот момент, когда человек снова начнет расти. Ученый Всевышний наблюдал за разворачивающейся бойней. Один из ее ученых разрушил Ван Дайн Индастрис и превратил его в руины. Растет и сжимается, кричит от боли. Все было не так, как он хотел. «Ну и чего же ты хотел?» Эмма Фрост шла позади верховного ученого, который вдруг тяжело вздохнул. «Не тот, кто может уничтожить половину города», — сказала она. «Половина — это очень оптимистичная оценка», — сказала Эмма. «Как ты думаешь, у них есть шансы на успех? Может быть, с 2% вероятностью, если мы точно рассчитаем время», — сказала она. «Моника, есть причина, по которой ты не прицелилась так далеко, как это должно быть, и теперь он в руинах», — сказала Эмма. «Тебе нужно научиться играть на понижение, да?» В его голове много злости, гнев на что-то, что он не может контролировать, и это делает его более нестабильным. «Мы должны заставить его остановиться». Он снова вырос сосой, едва не поставив устройство на шею человеку. Моника тяжело вздохнула и попыталась понять, что им нужно сделать, чтобы заставить мужчину перестать расти. Трудно было ухватиться за этого человека, чтобы сбить его с ног. Супермен бросился в поле зрения мужчины и отвлек его. Ученый взмахнул рукой в воздухе и пробрался сквозь ограду, пытаясь достать еще что-нибудь. Прорычал он, не произнося ни слова. Ученый превратился всего лишь в чудовище. Оса, словно крошечное пятно, нырнула внутрь, чтобы пронзить устройство на затылке мужчины. Он протянул руку и ударил осу в воздухе. Устройство во время полета прямо перед тем, как Меган поймала его и не дала ему разбиться о землю как раз вовремя. Меган сунула устройство в руку Гарри, и тот быстро обернулся. Мужчина начал сжиматься еще раз, пока Меган не сосредоточилась на его мыслях. Как она и думала, эти частицы были основаны на его гневе, эмоциях и разочаровании. И этот ученый их почувствовал так сильно, что весь разум Меган наполнился этим гневом. Мари протянула руку и схватила Меган за руку, когда мужчина начал подниматься еще раз. Эти две женщины, хотя Мари и была новичком, работали вместе, чтобы успокоить ум обезумевшего великана, который хлопал руками по всему телу, тяжело дыша. Овод подобралась почти достаточно близко, чтобы сбить мужчину с ног, но тут же обнаружила, что ее отбросило в сторону. Супермен облетел вокруг головы мужчины и отвлек его. Мари могла видеть слабое место. Если бы только они могли подобраться достаточно близко, чтобы достать его, чтобы усмирить разум этого человека и опустить его на землю. Толчок ментальной энергии ударил Меган издалека, и Мари даже почувствовала покалывание. Это усиливало мощь их обоих умов и позволяло Меган и Мари ухватиться за разум этого человека. Мари, воспользовавшись представившейся ей возможностью, вскочила на вытянутую руку мужчины и воткнула устройство ему в позвоночник. Один рывок выключателя заставил частицы Пима с треском высосаться из человека. Все это время он отталкивал Мари в сторону, пока Супермен не поймал ее. Из дыры вылезли несколько прицельных ученых. Как раз вовремя, чтобы быть встреченным некоторыми правительственными агентами, которые появились. Ученый, который был заражен, лежал на земле, дрожа и постановая. Вкус власти, которую он приобрел, был слишком велик. Это повредило и его разум, и его тело, и заставило его сильно дрожать. Прицел был уведен щитом в кандалах. Моника среди них, в кандалах и очень охотно сдается полиции. Ощущение, что она заключила какую-то сделку со щитом, внезапно поразило Гарри. Он наблюдал, как Эмма краем глаза наблюдает за уходящей Моникой. Эмма подошла на секунду, и пара агентов щита нахмурилась. «Это займет всего минуту», сказала Эмма. «Я надеюсь, что вы кое-что узнали из этого». «Да», сказала Моника. «Изменив мир, я стала гораздо хуже, чем когда-либо могли бы стать мои сестры». Эмма только нахмурилась. В этом мире все еще оставалось место для кого-то такого же высокого, как Моника, и не было никаких сомнений, что ее рано или поздно выпустит на любящую заботу пчелиной матки, после того как Шилд получит всю информацию, которая у них есть для цели. Даже если Марине придется сделать много одолжений, чтобы вернуть сестру домой. «Так что же с ней происходит?» – спросил Гарри. «Будущее за ней», – ответила Эмма. «Надеюсь, ради ее же блага, она сделает правильный выбор. Больше, чем кто-либо другой, Эмма Фрост понимала необходимость выделиться из остальной стаи. И у Моники была эта потребность, это желание больше, чем у большинства людей, но Эмма была там раньше. Но, увы, в шахматной партии жизни он не победил, скорее, победило долгосрочное планирование». Гарри подошел к тому месту, где его ждали Надя и Карин. «Вы двое в порядке?» «Да, но это заставило мое сердце биться быстрее», — сказала Карин. «Я еще больше ценю то, что ты делаешь сейчас, Битсауси, и трудно принимать такие решения с течением времени». Гарри обнял Карин за плечи и притянул к себе. «Это требует практики», — сказал Гарри. «И если ты всерьез хочешь превратить проект «Шмель» в нечто, ну, теперь это будет трудно сделать, потому что прототип был уничтожен», — сказала Карин. «Но мы восстановим его», — сказала Надя. «Как и все остальное, мы перестраиваем. Пока у нас есть наши самые большие активы, наши умы, мы можем делать все, что угодно». «Я и сам не смог бы сказать лучше», — сказал Гарри. «Ну, хорошая финансовая поддержка помогла таким образом, как это было хорошо». Гарри смотрел, как Эмма ускользает, о чем-то вполголоса разговаривая с Яном. Он повернулся к Меган и Мэри и улыбнулся им. «Твоя сообразительность действительно спасла положение», — сказал Гарри. «Ну, это помогает, когда ты боишься за свою жизнь», — сказала Мари. Троица удалилась, Надя и Карин последовали за ней. Из парка напротив им предстояло встретиться с Мэри Джейн и Лейс, которые давным-давно ждали их вместе с теми беднягами, которых им удалось спасти, который, к счастью, сбежал из лаборатории, хотя лаборатория должна была быть восстановлена. Максвилл Лорд слышал о разрушении Ван Дайн Индастрис, а это означало, что вместе с ним и силовые элементы, потому что некоторые ученые с проблемами самооценки должны были стать жадными и попытаться выстрелить в Супермена с неустойчивой пушкой, а затем, высшие ученые Эмма было принято, и вся их организация рухнула. Это был не самый лучший день для Максвилла Лорда, особенно когда Шилд пришел к нему за многими преступлениями Лорда. Незаконная торговля людьми и попытки разжечь войну среди прочего. Лорд спустился по ступенькам, чтобы подготовиться к следующему шагу, который, похоже, должен был заставить его спрятаться. «Добрый вечер, мистер Лорд». Пока Максвилл Лорд жил и дышал, он столкнулся лицом к лицу с вандалом Свиджем, Хьюго Стринджем, и Лорд дважды моргнул. Конечно же, Брюс Уэйн не мог быть с ними. Нет, это был не Уэйн, слабые шрамы на лице указывали, что он только что перенес пластическую операцию, как Брюс Уэйн. «Дикарь», — сказал Лорд, — «что ты здесь делаешь? Когда человек потерял все, он может либо погибнуть, либо, наконец, увидеть свет». Свитш положил руку на плечо Лорда. Лорд ответил кивком, его глаза остекленели. «Да, я видел твое видение, это видение света о лучшем мире», — монотонно рассказывал Лорд, — «и только сильные свыживут». «Конечно, это естественный порядок вещей», — сказал Свитш, — «и с предстоящей Великой войной, чему способствовали действия Лиги Справедливости в канун Нового года 2010 года, Земля подвергнется давно назревшему очищению тех, кто сдерживает нашу будущую эволюцию». «Ну что, продолжим?» — спросил Стрендж. Свитш только улыбнулся и повернулся к лифту. На шее у него мерцал пылающий красный чип. Последние из них они могли бы спасти, но дары Лорда были бы достойным вложением средств. Глава 57. Нина Даут глубоко вздохнула. Гарри, Лена, Гвен, Китлин, Диана и Сэм все стояли рядом, очень тщательно контролируя ситуацию, где они будут запускать Нину через заключительный раунд тестов. «Если этот процесс сработает, вы сможете менять формы по своему желанию», — сказала Лена. «Со всеми шагами, которые мы предприняли, самое худшее, что может произойти, это то, что он не работает». «Ты готова идти?» — спросила Диана. «Мы очень ценим, что ты это делаешь, но если это то, что тебе неудобно делать?» «Нет», — ответила Нина. «Я уже готова. Давайте сделаем это». Китлин и Карин переглянулись, твердо решив, что все получится. «Ладно, поехали», — сказала Китлин. Лена ответила кивком головы. Это был первый из многих проектов, которые Лена надеялась, наконец, достичь своего конечного пункта назначения в течение следующих нескольких недель. Кристалл застыл на месте, и руны были должным образом заряжены. Мера, Синдилла и Гарри создавали их в совершенстве, и хотя Лена чувствовала себя совершенно не в своей тарелке с магией, она доверяла некоторым экспертам. «А теперь», — сказала Лена, — она активировала устройство. Луч света пронзил руны и увеличительное стекло, прежде чем попасть в Нину. Клетки кожи Нины вернулись к тому, чем они были до того, как проклятие было введено в действие. Она вздрогнула и пошевелилась, прежде чем вернуться в свое обычное состояние. Глубоко вздохнув, Нина посмотрела на себя в зеркало. Очень разочарована тем, как непримечательно она выглядит, действительно очень разочарована. «Вы должны быть в состоянии повернуть назад по своему желанию», — сказала Карин. «Просто представь себе твою другую форму». Нина закрыла глаза, и ее тело снова шевельнулось. Грудастая форма девушки-кошки, которую она знала и любила, сдвинулась назад. Последовал глубокий вдох, и широкая улыбка Нины стала еще шире, когда она моргнула. «И просто в целях проверки вернитесь к нормальному состоянию», — сказала Карин. Нина вернулась в свою обычную форму, только чтобы запустить сканирование. Она чувствовала себя комфортно в новой форме, потому что это действительно выделяло ее. Хотя она предполагала, что более человеческая форма сделает ее менее заметной несколькими различными способами, так что это было, она предположила. «Пора», — сказал Гарри. «Ты готова?» Диана подошла и открыла руну, чтобы открыть ворота. «Пора», — сказала Диана. Двое амазонок-охранников, которых встретила Диана, кивнули и исчезли. Фигуру Барбары Энн Минервы, более известной как Гепард, вывели из ворот. Диана указала на устройство, и брови Минервы поползли вверх. «Как я и обещала», — сказала Диана. «Я бы исправил то, что пошло не так». «Посмотрим», — ответила Минерва. «Продолжайте в том же духе». Она была холодна и очень резко в своих словах по отношению к Диане. Гарри и Карин положили руки на плечи Дианы, а Барбару Минерву подвели ближе к машине. Глубоко вздохнув, она уселась по обе стороны от упомянутой машины. «Перенастроим машину», — сказала Гвен. «Давай сделаем это». Они нуждались в более сильном взрыве, потому что в то время как Нина наслаждалась подарками, которые дала ее форма, Минерва не сделала этого и стала довольно обиженной по своим собственным причинам. Диана надеялась, что это будет та самая оливковая ветвь, которая восстановит их прежнюю дружбу. Гепард сидел на насесте, и луч света, соединявшийся с ней, пробегал по телу женщины. Она пошевелилась, испытывая лишь умеренную боль. Она снова превратилась в великолепную рыжеволосую женщину, и хмурое выражение ее лица сменилось улыбкой. «Ну что ж, ты это сделал», — улыбнулась Минерва. «Конечно, при условии, что это удержится, и я не вернусь обратно в свою форму гепарда. Мы позаботимся обо всем, проведем все тесты, чтобы убедиться, что вы этого не сделаете», — сказала Китлин. «Если только ты». «Никогда», — ответила Минерва. «Это вывело из равновесия не только мое тело, но и мой разум. Я больше никогда не хочу оказаться на этой дороге». Диана искренне надеялась, что они оба окажутся на пути к спасению. Была небольшая вероятность, что Минерва может вернуться, поэтому, естественно, Диана приняла крайне пессимистичный подход к этому вопросу. Руби, облаченная в доспехи из голубых жуков, увернулась от группы головорезов, которые все вместе попытались ударить ее по руке. Она чуть не взорвала старую женщину, и пусковому счастливому скоробею нужно было напомнить о некоторых вещах. «Хорошо, я буду очень признателен, если ты не будешь вынимать старую леди или слепой человек или собака, на этот раз», — сказала Руби. «Потому что, если мы сделаем это по-настоящему, то будет полный бардак. Перенаправление наших атак неэффективно и занимает больше времени», — сказал скоробей. «Сопутствующий ущерб прискорбен, но необходим, и если это они или мы, тогда вы должны понять, рубиновые Ари, что выживание – это ключ. Мне никогда не хотелось взрывать невинных людей», – возразила Руби. «Отлично, мы сделаем все по-твоему», – сказал скоробей. Руби увернулась от огня лежащих на земле солдат. Она подняла броню и отразила выстрелы. Стараясь не задеть гражданских, Руби пригвоздила их к месту парой выстрелов. Грохот за спиной Руби застал ее врасплох. Честно говоря, она никогда не заходила так далеко в симуляции. К Руби приближался большой танк. Руби быстро оттащила двух гражданских с дороги и запрыгнула за автобус. Танк только что опрокинул автобус. «Топливопровод находится с левой стороны», — сказал скоробей. «Ты должен поразить его, и он убьет также и остальных наемников». а также некоторые невинные люди», — сказала Руби. «Вы довольно настойчивы и упрямы», — сказал Скоробей. Руби нырнула высоко в воздух, рухнула на танк и потрясла его. Танк послал электрический разряд. Скоробей защищал ее почти от всего этого. Однако Руби полетела вниз головой, перевернувшись и приземлившись на землю прямо перед тем, как танк почти переехал ее. В самый последний момент Руби удалось избежать столкновения с приближающимся танком. Тяжело дыша, она отбросила его назад и отправила перевернуться, чтобы рухнуть на землю. Руби вытерла с лица капельку пота и, сделав несколько глубоких вдохов, успокоилась. Она выгнула шею назад и избежала танковых выстрелов в нее. Улица под ней посинела вверх. Руби появилась в центре пустой комнаты. Кара, Меган и Гарри наблюдали за ней вместе с ее матерью, Леной и Гвен в соседней комнате. «Ну и как я справилась?» – спросила Руби. «Лучше, чем в прошлый раз, все еще нужно немного поработать над своей реакцией», – сказал Гарри. «Значит, ты еще не совсем готов присоединиться к команде?» – спросила Руби. Гарри положил руку ей на плечо. «Ты доберешься туда, продолжай тренироваться, и когда-нибудь ты там будешь», — сказал Гарри. «Когда вы со Скоробеем чувствуете себя более комфортно и работаете вместе в гармонии, небо — это предел. Пора сделать перерыв», — сказал Сэм. «А как насчет этой пиццы?» «Отлично», — обрадовалась Руби. Скоробей отодвинулся, и те, кто не знал ничего лучше, подумали бы, что это будет татуировка, твердо помещенная на задней стороне шеи девочки-подростка. «Так что, действительно становится лучше?» – спросила Кара. «Да», – сказала Меган. «Она скоро будет готова, может быть, не так скоро, как Касси. Хотя Диана и Донна следят за ее тренировками. За пределами башни Титанов, Гарри был очень тепло встречен звездным огнем, который подхватил его в сокрушительные объятия. Ее вздымающаяся грудь прижалась к его груди, прежде чем она отстранилась с большой улыбкой на лице. «Приятно видеть, что ты проделал этот путь», — сказала Старфайр. «Все прошло хорошо, а ты не наткнулся по дороге на каких-нибудь гигантских роботов?» «Холли Гринджер, более известная как Ястреб из дуэта Ястреба и Голубки». «Нет», — ответил Гарри. «А что, в последнее время Титаны сражались с гигантскими роботами?» «Ну да, в последнее время», — сказала Холли. «Но, опять же, мы имеем дело с некоторыми очень странными вещами, вы не поверите». «Я не знаю, может быть, в воде что-то есть», — сказала Ворон, влетая в комнату. «Я так рада тебя видеть». Рэйвен наклонилась и коротко поцеловала Гарри, прежде чем отодвинуться. Сестра Холли, Дон, подошла к ним и улыбнулась Гарри. «Итак, я слышал о слухах, что Лига скоро наберет рекрутов», — спросила Дон. «А ты, может быть, на самом деле присоединиться на этот раз? Это больше, чем слухи». В дверях появилась Ребекка Грейсон. Старфайр, Ворон, Ястреб и Голубка должны были бы уже привыкнуть к внезапным появлениям Ребекки, но ее появление застало их врасплох. «Я навещала кое-кого из друзей в Готэме», — сказала Ребекка. «А черная канарейка говорила мне, что Потенциалус, работая вместе с Лигой, более тесно вместе. Черная канарейка, а не Бэтмен», — удивленно спросила Старфайр. «По какой-то причине она подумала, что я буду более склонна слушать, если это будет исходить от нее, а не от него», — сказала Ребекка. «Держу пари, она не ошиблась», — сказал Ворон. Ребекка усмехнулась в ответ. «Нет, черная канарейка была на отметке с оценкой, которую Ребекка, скорее всего, будет слушать на поле Лиги. И я сказал, что, может быть, так и сделаю, а может быть, и нет, но я действительно не думаю, что это хорошая идея», — сказала Ребекка. «Она пыталась подсластить сделку, пригласив нас пятерых присоединиться к Лиге». «О, это было бы здорово», — сказала Старфайр своим обычным возбужденным голосом, подпрыгивая вверх и вниз и давая им всем хороший вид ее подпрыгивающей груди. «Я имею в виду, с энергичной девушкой, чудо-женщиной и черной канарейкой и хорошо все остальное. Мы могли бы сделать кое-что хорошее, работая с Лигой», — признала Дон. «Мы и без Лиги делаем много хорошего», — возразила Холли. «Когда же они признали хоть что-то из того, что мы делаем?» «Никогда. Ты же знаешь, что происходит. Лига теряет стимул, и теперь они все о публичном имидже, больше, чем на самом деле спасают мир. Это довольно циничная точка зрения, сестренка», — сказала Дон. «Нет, это правда», — настаивала Холли. «Они преклоняют колени перед Организацией Объединенных Наций, чтобы умиротворить их. Они превратили зал правосудия в ловушку для туристов. Некоторые из них делают пса, и слащавые, проповедующие, потому что они хотят выглядеть хорошо, и они только набирают нас, потому что давайте посмотрим правде в глаза, Лига, как она есть, не привлекает молодежное движение. Ну что ж, в этом есть смысл, сказал Ворон. А почему именно сейчас? Я ничего не подтверждала для протокола, сказала Ребекка. Я думаю, что мы должны поставить этот вопрос на голосование все в свою пользу. Кори и Дон подняли руки. И все против, добавила Ребекка. Холли и Рейвен одновременно подняли руки. Похоже, мы зашли в тупик, сказала Дон. Нет, наш бесстрашный лидер должен сделать выбор, сказала Холли. А ты что скажешь? Я не знаю, ответила Ребекка. Так ты решил вступить в лигу или нет, Гарри? Спросил Кори. Пятеро титанов повернулись к Гарри, ожидая его ответа. А Гарри уже принял решение и решил открыть его исключительно титанам, прежде чем сделать это с Лигой Справедливости. Гарри ждал появления Джейд и Тей. Эти двое уже некоторое время лежали тихо, но их пригласили остаться с Гарри. Дверь лифта открылась вместе с Джейд, Тей и 13-летней девочкой, похожей на миниатюрную версию Джейд с зелеными глазами Гарри. Она улыбнулась и бросилась к Гарри, обняв его и крепко обняв в знак приветствия. «Привет, папочка», — сказала она. Гарри улыбнулся, когда подросток потянул ее за собой. «Ты выросла с тех пор, как мы виделись в последний раз, Лиан», — сказал Гарри. «Конечно, есть», — ответил Лиан. «Мама сказала, что я буду это делать, пока мне не исполнится 14 или 15 лет, а потом я сбавлю обороты и не буду таким до тех пор, пока не пройдет еще несколько месяцев». «К следующему учебному году», — ответила Джейд. «Если расчеты Кейтлин верны, и ну она же специалист, так что я уступлю ей, но по закону, для всего мира, ты моя младшая сестра». «Я знаю, мам», — с улыбкой ответила Лиан. «Все документы были готовы к тому, чтобы она отправилась в частную академию Готэма следующей осенью, где она официально сможет выдать себя за 15-летнюю девочку». Она замедлилась, пока не стала стареть в нормальном темпе к этому моменту. «Поднимайтесь в лабораторию, и мы будем у вас через минуту», — сказала Джейд. «И не останавливайся у автомата с конфетами». Лиан только усмехнулась, в последний раз обняла отца и поцеловала в щеку, прежде чем убежать. «Так как же это случилось?» — спросила Тея. «Ну, Тея, когда у мужчины и женщины есть определенные потребности». «Начало Джейд. Я знаю, как это случилось, но, как же ты?» «Как же у вас появился ребенок?» — спросила Тея, слегка закатив глаза. «Нет, подожди, я знаю как почему ты, я думал, что ты сосредоточилась на своей учебе и на себе, ну, я никогда не ожидал, что ты будешь материальным материалом, да и Джейд, честно говоря, тоже. Ну, это началось, когда я обсуждал некоторые вещи с Леной и Кейтлин о том, как мои дети будут стареть», — сказал Гарри, «и они подозревали, что у них будет ускоренный процесс старения». И Лена упомянула, что было бы намного легче построить эти вещи, если бы у нас был настоящий ребенок, чтобы сделать это. И я просто случайно попал в ухо выстрелом и афферит, то помогите мне с экспериментом, сказала Джейд. Способность Гарри включать и выключать свою потенцию в любой момент, Виллайт действительно работает, потому что в первый раз, когда он сделал это, я была с ребенком. Я не буду вдаваться в подробности, но... Несмотря на ее ускоренное старение, Лиан очень счастлива и приспособлена, а также умна, даже слишком умна для ее же блага. Но это ее суперувеличенная сила мозга на работе. Итак, все дети клонов получают гиперускоренное старение или только потому, что Гарри является частью Криптона? Спросила Тея. Почему, интересуюсь? Спросила Джейд. Нет, просто любопытно, ответила Тея. Мы не знаем, но мы подозреваем, что ускоренное старение жестко закодировано в генетике, пока мы не достигнем подросткового возраста, и наши дети будут такими же, сказал Гарри. Но давайте подождем, чтобы увидеть, как Лиан делает, когда она начинает стареть нормально, прежде чем мы даже рассмотрим что-то подобное. Тея подумала, что это было достаточно честно. Она и близко не была готова иметь детей, в то же время пытаясь понять, кто она такая и каково ее место в жизни. «Как поживает твоя сестра?» – спросил Гарри. «Она все делает сама, есть некоторый прогресс», – сказала Тея. «Все еще немного не в себе после того, что случилось, и после того, что она пережила, кто может винить ее? И я сделал все, что мог, как зеленая стрела, Алтхаукхит, просто чувствую себя нехорошо под этой мантией». «Вы хорошо поработали», – сказала Джейд. Тея кивнула, и это была чистая правда. «Лига попросила меня вернуться», – «Потому что в первый раз все прошло замечательно», — сказала Тиа. «И вы действительно решили? Я расскажу тебе об этом позже», — сказал Гарри. «За кофе». «Да, это звучит неплохо», — сказала Тиа. «А как насчет того, чтобы посмотреть, как поживает наша дочь?» — спросил Гарри. «Она пошла в свою тетю», — сказала Джейд. «Очень ловко управляется с луком. Приятно слышать», — и Гарри подозревал, что Руби, Лиан и Касси будут среди следующего поколения героев и будущего команды, поскольку она продолжала участвовать. Лена только улыбнулась. Ее внучка, как бы странно это ни звучало, будучи 31-летней бабушкой, сыном 21 года и 13-летней внучкой, создавала очень странное семейное древо. И это было на вершине всей истории семьи Лутер, которая была прямо из влажного сна Джорджа Р. Мартина. «Ваши клетки здоровы, и вы поглощаете небольшое количество желтого солнечного излучения, что делает вас невосприимчивым к большинству болезней», — сказала Лена. «Значит ли это, что я могу получить сверхспособности?» — взволнованно спросил Лиан. «Например, уметь бегать быстрее летящей пули, быть мощнее локомотива и одним прыжком перепрыгивать через высокие здания?» Тиа с трудом скрывала свое удивление, а Джейд просто старалась выглядеть неодобрительно. На ее лице появилась короткая улыбка. «Все возможно, но мы будем продолжать следить за вашим прогрессом», — сказала Лена. «Вы чрезвычайно здоровы, но следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение, поскольку вы переходите через более нормальный процесс старения. Значит, с меня хватит, да?» — спросил Лиан. «Да, ты закончил», — сказал Гарри. «Почему бы тебе не спуститься вниз? Касси и Руби находятся в комнате для посетителей. Там внизу есть пицца и Xbox». «Круто», — сказал Лиан. «Пока, папа, мама, тетя Тея, бабушка Лена». Лена просто изобразила неодобрение, а Лиан только усмехнулся. Это была маленькая внутренняя шутка. Лиан поспешила присоединиться к двум другим девушкам внизу. «Вы проводите нашу дочь из комнаты, соблазните ее пиццей и коробкой Xbox», — сказала Джейд. «Очень проницательно». «Да», — согласился Гарри. «Очень». Лена подала последние результаты тестов. Тея, Джейд и Гарри уже поднялись в роскошный номер, и Лена сочла благоразумным присоединиться к ним. Бесстыдная непристойность начинается в следующей главе. Глава 58. Глава 58. Тея и Джейд, работая в тандеме, быстро расправились с одеждой Гарри. Две искусные женщины гладили Гарри с головы до пят, и его длинные пальцы то и дело вытягивались в ладони Джейд. Она сжала ее с мягкой улыбкой на лице. Ее пальцы двигались, танцуя по всей длине Гарри и гладя его хорошо и сильно. Гарри выпятил бедра, встретившись с цепкой рукой Джейд, когда она схватила и отпустила его. «Ммм», — сказала Джейд. «Давненько не виделись». Джейд опустилась на колени и взяла Гарри в рот, чтобы доставить ему удовольствие. Гарри положил руки на спину Джейд, раскачиваясь взад-вперед. Тиа разделась догола, демонстрируя свое атлетическое тело. Сзади Лена обхватила Тию руками и начала спускаться вниз, потирая ее киску и делая ее красивой и влажной. «Ты действительно не могла дождаться, когда я приеду сюда?» — спросила Лена. «Нет, мы не могли бы. Помоги нам самим». Тиа умудрялась двигать бедрами взад и вперед с помощью опускающихся пальцев Лены, что делало ее плечом. «Это совершенно очевидно», — сказала Лена. Лена опустила Тию на кровать и широко раздвинула ноги. Одна рука поднялась под бедру Тиа и замерла на его кончике. Медленные удары увеличили инерцию движения, и Лена потянулась к шарам Гарри, а затем переместилась, схватив затылок Джейд. Глядя, как Джейд давится членом Гарри, Лена ощутила покалывание и желание в чреслах. Ее твердые, как камень, соски заставили ее сбросить рубашку и юбку. Сидя там, одетая в кружевной черный бюстгальтер, трусики, подвязку, колокольчик и чулки, а также свисающие туфли на высоком каблуке, Лена погрузила свои пальцы в Тию и Джейд одновременно. В то время как Гарри схватил Тию за затылок и крепко поцеловал, Джейд посасывала его член. Звуки влажного, чавкающего удовольствия эхом отдавались в комнате. Громкое, беспорядочное оральное нападение Джейд завело Гарри так далеко в ее рот, как только это было в человеческих силах. Гарри глубоко наклонился и вошел в ее рот, заставляя Джейд попеременно то кашлять, то стонать от удовольствия. Гарри схватил Джейд за затылок и глубоко притянул к себе. «Тебе нравится давиться на моем шесте, да?» — спросил Гарри. Сексуальная мамаша еще больше навалилась на мужское достоинство Гарри. Чувствуя, как Лена работает своей киской, вылизывает ее, а затем покусывает клитор. Прежде чем Лена соскользнула с кровати, сделала то же самое Стея и заставила ее взбрыкнуть. «О, я думаю, она уже готова», — сказала Лена. «Пойти на это». Гарри извлек свое подергивающееся мужское достоинство для рта Джейд. Джейд, опустившись на колени на кровать, резко и тяжело вздохнула. Тя посмотрела на Гарри снизу вверх. Гарри крепко схватил ее за бедра и погрузился в нее. Громкие, влажные звуки удовольствия пронеслись по комнате. Тя крепче обхватила ногами бедра Гарри, чем быстрее он втискивался в нее. Гарри обхватил ее красивые, упругие груди и слегка сжал их, взяв ее сосок в руку и сжимая его. Лена агрессивно поцеловала Джейд и схватила сексуальную женщину за попку. Их языки требовали контроля друг над другом. Лене удалось атаковать некоторые слабые места Джейд. Джейд поддалась желаниям этой самой могущественной женщины. Ее руки, лежащие на спине Лены, только поощряли женщину углубиться в полную лобовую атаку и продолжать целовать ее, посасывая ее губу, исследуя языком внутреннюю часть рта, практически нарушая миндалины Джейд. Лена расстегнула лифчик и полностью встала. Она схватила Джейд за затылок и засунула ее себе на грудь. «Сосите», — выдохнула Лена. Джейд сосала грудь Лены и очень агрессивно стонала вокруг нее. «О, да, это было довольно приятно иметь его во рту», в то время как прямо рядом с ней Гарри трахал Тиа мозги. Тиа вскрикивала от каждого глубокого толчка со стороны Гарри. Прошло уже слишком много времени с тех пор, как она чувствовала Гарри внутри себя, и Тиа наслаждалась каждым мгновением его погружения в нее, толкаясь, вытягиваясь, вталкиваясь и вытягиваясь, напав на ее тугую влажную дырочку с серией мощных толчков, которые отправили Тиа прямо к точке разрыва. Схватив Гарри за бицепс, она сжала его и отпустила. Тиа застонала громко и непристойно. Гарри забарабанил по затягивающейся дырочке Тиа, сжимая ее и освобождая его длинными, текучими, бесконечными насосами, гарантируя, что Гарри будет оставаться рядом с ней, когда он будет отталкиваться от ее дырочки, пока она не затянется вокруг него. Ее ногти царапали кожу Гарри от полного нападения. Наконец, Тиа кончила, и Гарри просто продолжал ездить на ней через весь оргазм. Он скользнул глубоко в теплое отверстие Тиа и наказал ее, заставляя ее кричать еще больше от быстрого огня толчков. После того, как Тиа пережила оргазм, а Лена вызвала его в Джейде, мать и сын ненадолго встретились посередине. Лена положила свои руки на голову Гарри и подарила ему глубокий, страстный поцелуй. Гарри стянул с Лены трусики и обнажил ее очень влажную киску. Пульсирующая твердая длина Гарри прижалась к влажной дырочке Лены и потерлась о нее. Трение губами ее влагалища побудило Гарри ввести свой член внутрь ее тела. Гарри схватил Лену и пригвоздил ее к себе.